Новости о втором Пиньянском фестивале пива Дэдонган. Фестиваль пройдет в плавучем ресторане Дэдонган и в пристани. На этом фестивале будут подавать пиво с номера 1 по номер 7, а также новое пшеничное пиво из Дэдонганского пищеваренного завода и разные блюда. В дни фестиваля пройдут соревнования по пробованию вкуса пива. Еще гости смогут кататься в плавучем ресторане Дэдонган и любоваться вечерним пейзажем Пиньяна. Фестиваль начнется 26 июля и завершится в конце августа.